Об этом выстреле писали в газетах и довольно долго говорили по телевизору. Но по большому счету такой шум был не очень понятен. Геренко, кто он вообще такой? До того, как прозвучал выстрел, никто об этом Геренко даже не слышал. Ладно бы опять убили телеведущего или бизнесмена. Но эксперт на судах по вопросам национализма, тем более что к 21 веку, время этих перестроечных борцов за справедливость давно прошло. Когда в 1990-х начались первые судебные процессы над ультраправыми, то от эксперта зависело очень многое. На скамье подсудимых тогда оказывались сумрачные антисемиты, борцы с жидохристианством, пожилые разоблачители всемирного заговора, философы природного русского язычества. Разобраться в этих зубодробительных прокламациях было очень сложно. Именно эксперт должен был объяснить суду, что это – поэтический вопль души, за который не судят, или призыв к свержению конституционного строя – срок до 8 лет. Геренко выступал чуть ли не на каждом подобном процессе. В 93-м он объяснял. Статья в газете «Русская правда», опубликованная под заголовком «Раздавить черную гадину», является самым что ни на есть призывом к национальной розни. Ни о какой поэтической метафоре речь не идет. В 1994-м предоставил суду результаты экспертизы, из которых выходило, что петербургские язычники из журнала «Волхв» не безобидные любители старины, а опять-таки разжигатели розни. Спустя еще год провел экспертизу материалов главного тогдашнего националиста Юрия Беляева. И объяснил суду. Заголовок «Минздрав предупреждает, переселение с Кавказа опасно для вашего здоровья» – это опять и опять разжигание национальной розни. Геренко выступал экспертом на протяжении десятилетия. Всего больше 20 процессов. Без него в Петербурге не обходился ни один суд по националистическим делам. И, конечно, иногда приятели подсудимых ему угрожали. Но все-таки в 90-х все было совсем не так. В каком именно году сменились поколения, никто не заметил. Но они сменились. Это точно. В 2002-м Геренко выступал экспертом по первому в стране громкому делу скинхедов. Тогда небольшая бригада с окраин железными палками насмерть забила продавца арбузов. Продавца звали Мамед Мамедов. На скамье подсудимых оказались двое несовершеннолетних убийц и бригадир, организатор акции. Доказать их участие не составляло особого труда. Свой подвиг удальцы сняли на видеокамеру. Изображение подрагивает. Иногда происходящего не разглядеть. В кадр лезут спины в белых подтяжках. Первый нападающий подбегает и с размаха бьет Мамедова ботинком в лицо. На экране это выглядело так, как будто парень – футбольный нападающий, и ногой бьет всего лишь по круглому мячу. Мамедов – взрослый, сидеющий и грузный. А эти – дети. Азербайджанец падает на асфальт, тощие фигурки суетятся над лежащим телом. Ботинки будто достались в наследство от повзрослевших старших братьев. Огромные ботинки топчут лицо упавшего Мамедова. Все вместе занимает 2 минуты экранного времени. В начале фильма Мамедов сидит рядом со своими арбузами. Ему скучно. Торговли нет. В конце арбузы послушно лежат в сетке. А Мамедов уже мертв. Зачем нужен эксперт-филолог в таком деле, как это? Что здесь анализировать и доказывать, если дети с городских окраин даже и не скрывают, азера грохнули они? И это повод не для раскаяния, а для гордости. Свою запись убийцы повесили в интернете и не подумали ее оттуда убрать, даже когда следователи стали приходить к ним домой. Сумрачные антисемиты 90-х пытались спорить. Никаких призывов в их статьях нет. Это просто их взгляд на то, что творится в стране. Бритоголовые тинейджеры 21 века искренне не понимали, почему это нельзя убивать черных. Эти люди никому не нравятся. Их в наш город никто не звал. Убивать этих людей просто необходимо. И странно, что ребят собираются за это посадить в тюрьму. Потом весной 2004-го начался суд над бригадой «Шульц-88». На нем по инерции Гиренко тоже выступил экспертом. Для него это дело оказалось последним.